Сердечно вас приветствуем, дорогие братья и сестры. Мир вам. Прошлое воскресенье, помните, мы с вами начали вести отсчет Рождества Иисуса Христа, да? Четыре воскресенья. И в прошлое воскресенье мы вспоминали события пророчества. Пророки возвестили о пришествии Иисуса Христа. И мы зажигали первую свечу, свеча пророчества в этом адвентовском венке. Ну, адвент — это, я еще раз поясняю, время ожидания пришествия Иисуса Христа. И сегодня мы вспоминаем следующее событие, событие Вифлеема. Что произошло в Вифлееме? Само рождение Иисуса Христа. Поэтому вторая свеча называется Вифлеемская. И во время пения мы попросим семью Поздняковых, ну, Рождество — это семейный праздник, в первую очередь, да, торжественно, ну, зажечь эту свечу в память о том, что произошло в Вифлееме. К нам вторая вот свеча. Друг другу мы прощать должны, Господь нам завещал. Друг другу мы прощать должны, Господь нам завещал. Что же произошло тогда в Вифлееме? Мы с вами прочитаем маленький текст из Евангелия от Луки, 2 главы. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первой в правлении Кверинии Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. И уже там, в Вифлееме, случилось чудо Боговоплощения». Вифлеемская свеча представляет собой пришествие Иисуса Христа на землю, рожденного Духом Святым. Это символ приготовления ко встрече младенца Иисуса Христа. Пусть Господь сегодня нам поможет вспомнить не только Его славное первое рождение, но и второе пришествие. Мы верим, что Иисус Христос грядет. И пусть Господь поможет нам сейчас во время вот следующей песни, там будет повторяться несколько раз слово «Маранафа». «Маранафа» означает «Господь грядет». Проверим свои сердца, и если что-то там не славящее Бога, то, что Его отвлекает, пусть это нас подтолкнет к некому очищению. Пусть Господь поможет нам еще раз заглянуть в свое сердце и, может быть, в молитве обратиться к Господу, чтобы Он очистил и осветил все, что там есть, не славящее Его. И еще раз приглашаем вас 24 числа на евангелизационное такое богослужение, на литургию света. Можете приглашать своих друзей, знакомых. Будет особое богослужение, когда будут читаться тексты, как уже сказал пастор Юргис Альфонсович. И мы молитвенно будем вспоминать те события. Помни, Господи, Твой народ, аллилуйя, аллилуйя, и от всякого зла сохрани, аллилуйя, аминь. Сделай, Господи, Твой народ, аллилуйя, аллилуйя, совершенны в любви Твоей, аллилуйя, аминь. Маранафа, Маранафа, Маранафа, Господь грядет. Маранафа, Маранафа, Маранафа, Господь грядет. Собери твой народ, Господь, аллилуйя, аллилуйя. Воедино от четырех ветров, аллилуйя, аминь. Как рассеянных по холмам, аллилуйя, аллилуйя. Твое царство его собери, аллилуйя, аминь. Маранафа, Маранафа, Маранафа, Господь грядет. Маранафа, Маранафа, Маранафа, Господь грядет. Да приидет твоя благодать, аллилуйя, аллилуйя, и откроется вечность твоя, аллилуйя, аминь. Приходи к нам, кто свят, приходи, аллилуйя, аллилуйя. Если грешник, покайся и пой, аллилуйя, аминь. Маранафа, Маранафа, Маранафа, Маранафа, Господь грядет. Маранафа, Маранафа, Маранафа, Господь грядет. Маранафа, Маранафа, Маранафа, Господь грядет. Маранафа, Маранафа, Маранафа, Господь грядет.